Мирское все я привела в порядок, и ни пред кем не остаюсь в долгу. Меня томит другое и мешает больной душе беспечно взвиться ввысь. Открой заботы преданному другу. Я на пороге вечности стою. Увы, я допроситься не могла к себе священника-единоверца. И с Господом уйду непримиренный. Утешься. Жар благочестивых чувств ценнее соблюдения обрядов. Вы для меня непосвященный пастор. Вы, Божий вестник, мне принесший мир. Вам исповедуюсь я на прощание. Прощение получу из ваших уст. Ты сердцем угадала, королева, часть правды. Так узнай же всю ее. Чтоб проводить тебя, я посвящен. И посвящение совершил сам папа. Так на пороге смерти мне еще дано такое счастье. О, как часто ждала я избавления на земле, обманываясь в нем. Спасение свыше пришло ко мне, когда я не ждала. И прежний мой слуга, служитель неба, как предо мной колени он склонял, во прахе я лежу пред ним. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Мария, королева, обещай всю правду исповедать Богу правды. Вглубь сердца без утайки загляни. Оно до глубины ему открыто. Скажи, в каком грехе тебя винит с твоей последней исповеди совесть? Дышала злобой я, лелея месть моей губительницы. Молила прощения у Бога, а сама ей не прощала. Искренне ли об этом жалеешь ты? И твердо ли приняла решение жизнь покинуть примиренной? Как перед Богом искренне. В каких еще грехах душа твоя повинна? Не только злобу. Грешную любовь питала не к Богу, к человеку. Он предал, обманул меня и шлет, отрекшись от меня, на эшафот. Припомни остальные прегрешения. Преступника я мужу предпочла, его убийце руку отдала. Искуплен грех, получено прощение, а я унять не в силах угрызения. Не вспомнишь ли иной какой вины, неисповеданной, неискупленной? Я вам исповедалась во всем. Всеведущ Бог, и церковь не прощает неполной исповеди. Этот грех приводит к вечной смерти без спасения. Я душу обнажила всю до дна. Как? Ты таишь от Бога преступление, в котором ты людьми обвинена? Участие в заговоре Бабингтона. За это поведут тебя на казнь. А ты еще и вечной муки хочешь? Я к вечности готова отойти. И повторяю, я во всем призналась. Всех королей на помощь я звала меня избавить из моей неволи. Но никогда и мысленно на жизнь моей соперницы не покушалась. Так стало быть, твои секретари неправду показали? Да, неправду. Так стало быть, в сознании правоты невинною восходишь ты на плаху. Иди же, смерть прими, как королева. Я ж властью мне данной разрешаю теперь тебя от всех твоих грехов. Мария на коленях погружена в молитву. Мельвиль подходит к дверям, приоткрывает их, потом возвращается к Марии. Достаточно ли ты уже крепка, чтобы выдержать без горечи и гнева еще одну тяжелую борьбу? Я больше не боюсь страстей возврата. Тогда готовься встретить лорда Берли и шерифа. Они идут сюда. Миледи, я явился получить от вас последние распоряжения. Благодарю. Я получил приказ вам не отказывать ни в чем законном. В моей духовной выражено все. Я отдала ее Паулету в руки. Прошу мои желания соблюсти. Мы все исполним. Также отпустите в Шотландию или Францию, куда захочется им, слуг моих немедля. Они уедут. Так как схоронить меня нельзя на кладбище, позвольте, чтоб сердце извлеченное мое отвез во Францию слуга мой верный. Оно всегда там было. Хорошо. Не будет ли у вас еще желания? Британской королеве мой поклон. Скажите смерть свою, я ей прощаю. О резкости вчерашних слов скорблю. Дай Бог ей долго царствовать счастливо. Вы к лучшим мыслям так и не пришли, и помощь пастора вы оттолкнете? Я с Господом моим примирена. Сэр Паулет, не поминайся лихом. Помимо воли стала я виной великой вашей горестной утраты. Не думайте превратно обо мне. Бог с вами. Никогда. Идите с миром. Что, Анна? Верно, мне пора идти? Пора на казнь идти. Пора прощаться. Вон и шериф жезлом. Иду, иду. Прощайте все. Прошу вас, Мельвиль, Анна, свесь под руки меня в последний раз. Позвольте им идти со мною, Берли. На это у меня приказа нет. Вы мне откажете в ничтожной просьбе? Не может быть, чтобы моя сестра, стыдливости моей не чтя, желала, чтобы мужские руки палачей меня раздели в страшную минуту. Не место для служанок эшафот. Поднимутся их крики и рыдания. Кормилица моя не закричит. За выдержку души я ручаюсь. Не разлучайте с ней меня, милорд. Пусть в смерти будут мне опорой руки, которые и в жизнь меня внесли. Уважьте эту просьбу. Я согласен. Вот, кажется, и все. Спаситель мой, ты на кресте свои простерши руки, мой дух в них предающийся, прими. В сопровождении своих верных слуг Мария покидает комнату. Вот она проходит коридоры, залы, спускается по лестнице, ведущей к месту казни. Один стоит граф Лестер. Мария вздрогнула, остановилась. Граф Лестер, вы сдержали ваше слово. Вы обещали руку мне свою, чтобы вывести из темницы, и явились меня сегодня проводить на казнь. Живите, если в силах вы о счастье думать, наслаждайтесь счастьем. Вы, домогавшийся двух королев, какое сердце предали на муку? Я жив еще, и жить еще могу. И крыша надо мной не обвалилась, и не разверзлась подо мной земля. Какой я дар божественный отринул, жемчужину какую потерял. Ведь ты на казнь пришел. Ну что ж, иди, будь с теми, кто не чувствует, не любит. Смотри, как голову у ней отрубит, и голос сердца заглуши в груди. Я не могу. Я слышу все, на что смотреть не мог, прикованный таинственной силой. Вот голос пастора. Она его перебивает. Молится. Как тихо все стало вдруг. Какая тишина. Лишь плачут женщины. Ее раздели. Придвинули скамейку. Подвели. Вот голову она кладет на плаху. Thank you. Вестминстерском дворце пустынно, мрачно. Сейчас Елизавета одна в тронном зале. Ее казнили или нет еще? О том и о другом мне думать страшно. Нет Лестера, и Берли не приходит. Но если нет их в Лондоне, тогда кто там? Ты возвращаешься один? А лорды где? Не знаю. Мне этого никто не мог сказать. Они чуть свет покинули столицу. Ступай. Я королева Англии. Ее в живых не стало. По земле я, наконец, могу ходить спокойно. Что ж я дрожу? Откуда этот страх? Предмет моих тревог землей засыпан. Кто мне припишет это? У меня достанет слез казненную оплакать. Появляется Дэвисон, играв в Шрусбери. Чем вы меня порадуете, Тальбот? Охваченный заботой о тебе, был в Тауэре сегодня я, где держат Кэрла и Нау, марийных песцов, и вдруг в неистовстве с безумными глазами стал ползать Кэрл, как червь передо мною, колени обнимая и крича, что он оклеветал Марию, что он подделал письма, что товарищ подбил его. Молю тебя, немедля, королева, прикажи пересмотреть вторично это дело. Оснований для пересмотра нет, но я отдам его на пересмотр. Ни тени подозрений не должно лежать на нашей королевской чести. Живи и царствуй, наша госпожа! Да сгинут все враги твои и наши, как сгинула Стюарт! О, милосердный Боже! Скажите, лорд, я вам сама дала приказ о казни? Властительницы нет. Я получил его от Дэвисона. Дэвисон вам именем моим вручил бумагу? Нет. Как? Вы ослушались меня? Я вам велела отдать бумагу Берли? Не в прямых словах, но в темных косвенных намеках. Вы смели толковать мои слова, в них вольно вкладывать свой смысл кровавый. Вы жизнью мне заплатите за это. Что ж вы поспешили приговор исполнить, не спросивши нашей воли? Решение было правильно, никто не спорит. Но мягкосердечием нашим вы не воспользовались. С наших глаз отныне вас за это изгоняем. Опустив голову, Берли покидает зал. Елизавета оборачивается к Дэвисону. Вас ожидает уголовный суд за дерзость и за превышение власти. Взять в Тауэр, строго разобрать вину и осудить на казнь. Один вы, Тальбот, вели меня к добру. Так будьте ж мне советником ближайшим, лучшим другом. Не изгоняй своих вернейших слуг. Не заключай друзей своих в темницу. Они дела вершили для тебя. И для тебя теперь хранят молчание, а я уйду. Прошу меня простить, рука моя стара, чтобы скреплять печатью новые твои деяния. Ужель меня покинет человек, мне спасший жизнь? Неважная услуга, я лучшего, чем жизнь, тебе не спас. Живи, цари! Соперница погибла, ничто не свято, больше нет преград. Я Лестера желаю видеть. Лестер во Францию отбыл на корабле.